стране Палестине Голгофа стоит, о ней вся вселенная знает, о битве Иисуса она говорит, и взоры людей привлекает, о битве Иисуса она говорит, и взоры людей привлекает. На этой горе распинали Христа, невинную кровь проливали, то Божий Сын жертвой Голгофскою стал, но люди об этом не знали, то Божий Сын жертвой Голгофскою стал, но люди об этом не знали. Все содрогнулось кругом, и тьма среди дня наступила, луч солнца померк оглушительный гром, прошел потрясающей силой, луч солнца померк оглушительный гром, прошел потрясающей силой. Для Господа кончились тяжкие дни, не знает история равных, и лобное место Голгофа стоит, как памятник вечный и славный. Место Голгофа стоит, как памятник вечный и славный. В стране Палестине Голгофа стоит, о ней вся вселенная знает, о битве Иисуса она говорит. Взоры людей привлекает, о битве Иисуса она говорит, и взоры людей привлекает.